Приложение 1. Галактические расы, упомянутые в романе. Даскины, или древние, высокоразвитая раса, владевшая галактикой несколько миллионов лет назад и затем исчезнувшая по неизвестной причине. Облик, язык, социальное устройство общества даскинов, их цели и мировоззрение тоже неизвестны. Однако в галактике остались артефакты, позволяющие судить об их технологии. К числу таких артефактов относятся древняя карта галактики, так называемый «Портулан Даскинов», остатки различных астроинженерных сооружений, споры квазиразумных мыслящих устройств, обнаруженные во многих мирах, и так далее. Считается, что информация о Лимбе и контурном двигателе, которым пользуются все галактические расы, также поступила в древности от даскинов. Дроми – негуманоиды, создавшие свою звездную империю в рукаве Ориона, в котором расположена Земля и материнские планеты других народов, имеющих высокое технологическое развитие. Происходят от земноводных, обликом похожи на гигантских двуногих и двуроких жаб. Отличаются высокими темпами размножения, что ведет к необходимости осваивать и заселять все новые и новые миры. Весьма агрессивны. Около 2000 лет служили в качестве защитников, затем были вытеснены с этой позиции земным человечеством. Неоднократно воевали с Земной Федерацией, начиная с 24 века. Книелина – гуманоидная раса, сектор влияния которой расположен в рукаве Ориона – обликом, подобный людям Земли. Отличия незначительные. Отсутствует волосяной покров, несколько другой метаболизм, не могут питаться мясом, не способны давать потомство с землянами, имеют многочисленные колонии примерно в 60-80 звездных системах, а также мощный боевой флот. Воевали с Земной Федерацией клан Ни в 27-28 веках и потерпели поражение. В настоящее время между Федерацией и обществом Книелина установлены культурные и дипломатические связи, однако их прочность сомнительна. Лоона Эо – раса псевдогуманоидов, из древнейших и наиболее высокоразвитых в галактике, обликом подобны людям Земли, с поправкой на меньший рост, изящное телосложение и красоту, отвечающую высшим земным стандартам. Их определение как псевдогуманоидов связано с процессом воспроизводства потомства. У Лоона Эо 4 пола – мужчины, полуженщины, женщины, причем только последние способны к зачатию и рождению детей. Зачатие же, инициирование женской яйцеклетки, осуществляется ментальным путем. Органов размножения, обычных для гуманоидов, у Лоона Эо не имеется. Их сектор в рукаве Ориона состоит из ядра розовой зоны, где находится материнский мир Куллат и древние колонии Фаё, Арза и другие – и внешней, или голубой, зоны, где сосредоточены около 20 планет – Харра, Тинтах, Данвеит и другие, которые были заселены в более позднее время – 10-12 тысяч лет назад. В данную эпоху Лоона Эо покинули планету и переселились на астероид – искусственные космические города с пониженной гравитацией, где созданы условия для комфортной жизни. Лоона Эо долговечны, миролюбивы и не склонны к прямым конфликтам с другими расами, хотя ведут широкую торговлю предметами своей высокой технологии. Вся дипломатическая и торговая связь осуществляется через сервов, совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика Чейни. Для защиты своего галактического сектора Лоона Эо нанимают расы-защитники, из которых известны две – Дроми, а до них – Хапторы. С конца 21 века защитники вербуются в Земной Федерации, и им разрешено селиться на Тинтахе и Дантвейте. Лоона Эо – первая раса, с которой Земля установила мирный контакт и сотрудничество. Дипмиссия, представленная сервами, существует в посольских куполах на Луне с 2097 года. Льяно – негуманоиды, контактам с другими расами не склонны. Возможно, это связано с их речью, звуки которой невоспроизводимы для гуманоидов. Редкое общение с ними производится с помощью искусственных языков, созданных Лоона Эо. Точное местоположение сектора Льяно не установлено. Вероятно, он лежит в сотнях парсек за мирами Лоона Эо, хотя предмет торговли между ними до сих пор не ясен. Внешний вид Льяно – мохнатые создания с округлыми формами и 4 или 6 конечностями. По свидетельству очевидцев, они похожи на небольших упитанных медведей. Метаморфы, или протеиды – негуманоидная раса, предположительно мирная, обладающая даром к радикальному измерению внешнего облика, метаболизма и физиологии. Также способна к телепатическому обмену и телепортации. В силу этих особенностей редко пользуются искусственными устройствами, хотя имеют межзвездные корабли и некое подобие систем с искусственным интеллектом. К космической экспансии не осуществляют, населяют только свой материнский мир, чьи координаты неизвестны. В качестве эмиссаров-наблюдателей присутствуют во многих секторах, принимая обличие аборигенов, но тайно, в силу своей природы практически неуловимы. Достоверные контакты с метаморфами за последние тысячи лет исчисляются единицами, однако известно, что эта раса оказала помощь Земле в период первых сражений с Бино-Фаата и последующих войн провала. Осирцы – автохтоны планеты Осира, подобная землянам гуманоидная раса, пребывающая в периоде длительного средневекового застоя. Высокими технологиями не обладают, уровень знаний примерно сравним с эпохой расцвета Римской империи. Находятся под патронажем Фонда развития инопланетных культур ФРИК и цивилизации параприматов. Параприматы или параприматы – высокоразвитая цивилизация четвероруких существ, внешним видом напоминающих шимпанзе, вследствие чего они получили указанное название «пара» греческое «возле», «около». Первый контакт осуществлен на Осире, в текущую эпоху. И пока о параприматах известно немного. Эти существа, безусловно, миролюбивы и гуманны, в отношении младших рас проводят ту же культурологическую и прогрессорскую политику, которой занимается ФРИК. Местоположение их планеты пока неизвестно, но есть надежда на плодотворные контакты в будущем. Сильмари резко отличаются от всех галактических народов обликом, психологией, способом размножения, технологией и языком, если он существует. Как и доскины, относятся к древнейшим расам галактики, примерный возраст 25-30 миллионов лет. Внешне похожи на гигантских червей до 6 метров в длину, 1,5 метра в диаметре, покрытых белесоватой кожей, и могут вытягивать тела до 12-15 метров. Питание кожное, нуждаются лишь в разряженной кислородной атмосфере. Области постоянного поселения не имеют, не привязаны к каким-либо мирам или звездным системам, а странствуют на своих кораблях по всей галактике. Один из примеров так называемой «кочующей цивилизации». Технология Сильмари носит ярко выраженный биологический характер. Их корабли – живые существа, способные проникать в лимб и адаптированные к перемещению в космическом пространстве. Каждый корабль занят семейной группой, иногда достигающей тысячи существ. Малоконтактны и, как правило, не агрессивны, но при попытке уничтожить их корабль проявляют способность к активной защите и нападению. Терукси – гуманоиды, раса которых стоит ближе всех к землянам. Почти аналогичный облик, сходный метаболизм, жизнеспособное потомство – Земная Федерация впервые установила связь с Терукси в 28 веке, причем за последние два столетия отношения развивались исключительно в мирном русле. Этому способствовало некоторое технологическое отставание Терукси, которым представителями землян были переданы портулан доскинов, контурный привод и ряд других агрегатов и устройств. Терукси активно исследуют звездные системы, ближайшие к их материнскому миру, обозначая тем самым границы своего сектора влияния. Он расположен в рукаве Ориона, у провала, ближе к ядру галактики, чем земные колонии Эзот, Тхар и Роон, системы Бета и Гамма-Молота, что делает Терукси незаменимым союзником в случае нового вторжения Фаата. Фаата, Бино-Фаата, гуманоидная раса, создавшая свою звездную империю в рукаве Персея, который отделен от рукава Ориона, от земного сектора, провалом, где практически нет звездных систем. Агрессивная цивилизация, основанная на ментальном симбиозе с квазиразумными созданиями, наследием доскинов, которые применяются на всех уровнях производства и управления. Фаата были первой галактической расой, с которой столкнулись земляне. В 2088 году их огромный звездолет, несущий сотни боевых модулей, вторгся в Солнечную систему и произвел на Земле значительное разрушение, после чего последовала операция «Возмездие» и «Четыре войны провала», затянувшиеся в общей сложности на 125 лет. В части физиологии и метаболизма фаата подобны людям Земли и, в отличие от книелина, способны давать землянами потомство, выяснено в результате экспериментов по искусственному осеменению. Раса фаата делится на касты, причем высшая правящая обладает ментальными способностями и считается полностью разумной, тогда как остальные – работники, солдаты, пилоты, самки, продолжательницы рода – относятся к частично разумным. Большими группами населения, обитающими на материках колонизированных миров, управляют связки, несколько наиболее опытных особей высшей касты, полностью контролирующих существование низших каст. Ряд из них выведен искусственно, и их физиология значительно отличается от человеческой. С Земной Федерацией Бино-Фаата контактируют крайне редко. Хапторы – Гуманоидная раса, чья физиология и внешний вид гораздо сильнее отличаются от земного стандарта, чем у Книелина, Бенуфата, Тирукси и Осерцев. Несовместимы с людьми в сексуальном отношении. Искусственное осеменение не позволяет получить жизнеспособное потомство. Колонизировали и заселили несколько сотен миров в рукаве Ориона, пространственно более близких к ядру галактики, чем Земная Федерация. Примерно 3,5-2 тысячелетия назад являлись защитниками Лаона-Эо, затем их сменили дроми, что привело к длительному и кровопролитному столкновению между этими расами. Внешний облик – высокий, около 2 метров, крепкого телосложения, кожа плотная, темная, вдоль позвоночника – полоска меха, волосы на голове отсутствуют, выше висков – шишки, напоминающие рога, уши заостренные, глаза с вертикальными зрачками. Человеческим эталонам красоты не соответствуют. Физически очень сильны, расчетливы, жестоки, агрессивны, с пренебрежением относятся к другим расам. Воевали с Земной Федерацией в 26 веке, были разгромлены, после чего последовал мирный договор и установление дипломатических отношений.